Горние звезды, как росы. Кто там в небесном лугу точит лазурные косы, гнет за дугою дугу? Месяц, как лилия нежен, тонок, как профиль лица. Мир неоглядно безбрежен, высь глубока без конца. Слава нетленному чуду, перлам, украсившим свод, скоро голодному люду пламенный вестник придет. К зрячим нещадно суровый, милостив к падшим в ночи, горе кующим оковы, взявшим от царства ключи, будьте ж душой непреклонны, все, кому свет не погас, ткут золотые хитоны, звездные руки для вас.